Эти два вертикальных канала, Думо и Женьмо, перетекают опоясывающий канал Даймо, соединяя его сверху с сердцем, снизу с половым затвором Юнгуань, отверстие в конце пениса, через которое вытекает половая жидкость и моча, спереди с пупком и сзади с почками, создавая канал Чунмо в середине тела. Это приблизительно описывает, каким образом четыре психических канала связываются друг с другом для создания циркуляции, выпускания и очищения воспроизводящих сил. Если каналы перекрыты, то воспроизводящая сила не может создаваться, и человек постепенно становится стариком, подобно уже угасающей или из-за нехватки масла лампе, потому что без воспроизводящей силы тело человека погибнет. Поэтому ученик должен обратиться к просвещенному мастеру, чтобы получить указания, как производить и преобразовывать воспроизводящую силу, освободиться от болезней и продлить жизнь. Вопрос. Вы говорили о выработке циркуляции и очищении воспроизводящей силы. Нельзя ли объяснить все это подробнее? Ответ. Метод выработки воспроизводящей силы указан для людей старше 64 лет, тела которых полностью отрицательны. Они должны прочесть вторую главу и практиковать метод для выработки воспроизводящей силы и для того, чтобы укрепить жизненное дыхание. Преобразование воспроизводящей силы заключается в поднятии ее в ду-мо от основания позвоночника к затылку и далее к мозгу ли-веню, и оттуда опускание ее по жень-мо до полости сюань-ин, затем до горла, полости дзянь-гун, и затем до нижнего дань-тяня. Это является движением по микрокосмической орбите, или поворотом колеса закона, и для этих целей достаточно небольшого числа оборотов. В случае ночного испускания следует практиковать описанный в главе 10-й метод, чтобы полностью избавиться от этого. Метод очищения воспроизводящей силы описан в главе 6-й, и он состоит в направлении положительного огня янь-хо вверх, а отрицательного огня инь-фу вниз, чтобы преобразовать воспроизводящую силу в пренатальную жизненность. Вы должны очень внимательно рассмотреть приведенные выше 4 метода, чтобы иметь возможность скомбинировать их для эффективного применения. Если преуспеете в этом, вы будете понимать больше половины всей науки алхимии. Вопрос. Пожалуйста, научите меня, как освобождаться от онемения в ногах, которое очень мешает, когда я сижу в медитации. Ответ. Жизненное дыхание циркулирует в сети, образуемой 8 психическими каналами с основанием в смертном затворе, шэнь-си-цяо, которое сверху связано с мозгом и внизу с подошвами ног. Дыхание либо накапливают, либо рассеивают, исключительно из этой полости. Если кровь свободно циркулирует по телу, и жизненное дыхание достаточно сильно, то возрастает положительное начало ян, заставляя спадать отрицательное начало инь. Элемент огня разовьется в элемент воды, и цветы зацветут в снегу. Все тело получит обновление и омоложение от этой полости смертности, являющейся центром, создающим жизненность, и которую люди обычно не знают, несмотря на ее непрестанную деятельность. Если ее проток ослабевает, тогда голос мужчины становится слабым и похожим на женский. Это немедленно выдает отсутствие в нем жизненности. Сердце мужчины будет трепыхаться, и его воля будет действовать нерешительно. Он сделается подобным евнуху. Полость смертности является источником мощи мужчин. Она является не только местом, где набирается алхимический элемент или воспроизводящая сила, но из нее проистекает также смелость, способствующая управлению мышлением, блестящему внешнему виду, омоложению и крепости.